Глава 39. Если принять теорию, что фрачки и чулки чертей свидетельствуют об их симпатии к XVIII веку, то земельная реформа, состоящая в том, чтобы отбирать землю у одних и давать другим, должна выходить за пределы их знаний. Наверное, черт, наблюдавший за Бальтазаром, так ворона ходит вокруг раненого зайца, вынужден был изучать этот вопрос по долгу службы. Значит, придется и нам рассмотреть его тоже ради точности, на минутку. Распределение угодий Сурканта выглядело следующим образом. Пахотных земель 108,5 гектаров. Пастбищ на берегу Иссы, залежи и тому подобное 7,9 гектаров. Спорных пастбищ возле деревни Погеры 30 гектаров. Лесов, лугов и земель, раскорчеванных Бальтазаром, 42 гектара. Итого 188,4 гектара. Однако, согласно недавней реформе, все, что превышало 80 гектаров, подлежало парцеляции и разделу между безземельными крестьянами с таким низким возмещением владельцу, что оно практически не имело значения. И все же Суркант, или его заботившаяся о своих интересах дочь, нашел средства защиты. Если земельные владения разделены между членами семьи, которые построили себе дома и хозяйствуют самостоятельно, каждый из них может сохранить по 80 гектаров. Суркант решил заткнуть правительству глотку 30 гектарами спорных пастбищ, а остальные 158,4 га разделить между собой и Хеленой. Да, но дата. В законе ясно сказано, что после определенной даты все разделы недействительны. Чтобы прикрыть глаза на эту мелкую неточность и вписать в книге, якобы по ошибке, более раннюю дату раздела, чиновники должны оказать любезность. Они, в свою очередь, не остаются равнодушными к услугам, которые оказывает им Суркант. Именно этого он и добивался. И еще одна загвоздка. Лес. По закону все леса переходят в собственность государства, поэтому пришлось записать лес как луга. Тут уж все зависит от того, куда посмотрят таксаторы — вниз или поднимут глаза на странную траву, чьи стебли не в состоянии обхватить мужчина. Впрочем, настоящего старого дубняка осталось немного, в основном тенистые рощи из молодых грабов, несколько ельников и много сырых выкорчеванных участков. Однако весь этот клочок земли граничил с государственным лесом, растянувшимся на десятки километров. Это увеличивало опасность. Два хозяйства, его и Хелены. Надо придумать, где будет находиться второе. И тут, совершенно неожиданно, на выручку приходил Бальтазар. Никакой расчет не двигал Суркантом, когда он разрешал Бальтазару делать все, чего тот не пожелает. Это был не расчет, а слабость к пареньку. Посмотрите на него, и вы сразу поймете, что и в 30, и в 40 лет он остается пареньком. И вот теперь дом, лесника и постройки вокруг него приходились очень кстати. В документах можно будет написать, что у Хелены отдельное хозяйство. Так в общих чертах обстояли дела. Лучший сорт пива и душистая настойка на 9 лесных травах появлялись на столе всякий раз, когда в избу Бальтазара ненадолго заглядывала Хелена Юхневич, но он пристально следил за ней, как всегда скаля зубы в добродушной улыбке. Разве он ее не знал? Сладенько, будто невзначай, заглядывала она то в коровник, то в свиран. С такой противно иметь дело. Некоторые считают, что черт не более чем галлюцинация, следствие внутренних страданий. Если они предпочитают так думать, то мир тем более должен казаться им малопонятным, Ведь ни у каких других живых существ, кроме человека, таких галлюцинаций не бывает. Допустим, маленькая созданница, которая иногда разгуливала в припрыжку вдоль следов пролитого пива, размазанного по столу пальцем Бальтазара, своим существованием была обязана пьянству. Но это ровным счетом ничего не объясняет. Случались дни, когда к Бальтазару возвращалась былая радость. Он посвистывал за плугом, и вдруг внутри толчок, предвещающий приближение ужаса. Всего несколько шагов за предначертанный ему круг, и вот уже неизвестная сторонняя сила загоняет его обратно. Именно сторонняя. Свои страдания он ощущал отнюдь не как часть самого себя. Сам, в глубине души, он наверняка по-прежнему оставался чистой радостью. То, что на него нападало, окружало извне. Ужас охватывал его, потому что тонкость и острота суждений, которые он высказывал в состоянии отчаяния, не вытекали из его возможностей. Его поражала сверхчеловеческая ясность видения. Собственная нелепость Бальтазара тоже была частью этих рассуждений. На ней и играл мучитель. «Ну так что же, Бальтазар, — говорил он, — жизнь одна. Миллионы людей занимаются миллионами разных дел, а у тебя Суркант, Хелена Юхневич, земля, тот, случай с ружьем. Мелко все это. И почему это дано именно тебе?» Ты мог бы упасть, как звезда, тут или там. Тебя угораздило здесь, и уже никогда не родиться тебе заново. Раввин говорил правду. Правду? Однако ты кусаешь кулаки и от того, что Юхневичиха тебя выгонит, и от злости на самого себя, что кусаешь кулаки. Вроде бы и соглашаешься жить своей судьбой, и не соглашаешься, не спорю. Раввин угадал, он опытный. Но не так уж трудно это угадать. Бальтазар грязный жалеет, что все это обрушилось на Бальтазара чистого, которого нет. Хорош этот чистый Бальтазар, только нет его. Пальцы впивались в стол, чтобы ударить, разбить, чтобы превратиться в огонь или камень. Ну, перевернешь ты стол, и что дальше? Я-то знаю, ты не этого хочешь. А хочешь спросить? Спрашивай. Легче будет. Вот вливаешь ты в себя водку, но думать ты перестаешь только на секунду, пока горло жжет. Хочешь знать? Бальтазар оседал, широко разложив локти на досках столешницы, весь во власти зверька, слабого и хищного. Вот если человек что-то сделал, так это от того, что иначе он не мог? Это тебя мучит, правда? Я стал таким, как сейчас, потому что в свое время поступил так-то и так-то. Но почему я так поступил? Не потому ли, что я изначально такой, какой есть? Так? Под обращенным к нему из пространства взглядом, принимающим разные личины, но неизменным, он соглашался. Тебе жалко, что семя плохое? Что из семени крапивы не вырастет пшеница? Ясное дело. Покажу тебе на примере. Вот стоит дуб. Что ты думаешь, глядя на него? Что он должен там стоять? Должен. Но дикая свинья могла выкопать желудь и съесть. И думал бы ты тогда, что там должен быть дуб? Бальтазар накручивал на палец свисающие патлы. Нет. А почему нет? Потому что все случившееся выглядит так, будто должно было случиться, будто иначе и быть не могло. Так уж устроен человек. Ты потом тоже будешь уверен, что не мог поехать в город и рассказать, кому надо, что Суркант выдает лес за луга и пытается смошенничать. Я не буду на него доносить. Хороший Бальтазар любит Сурканта. Нет. Ты боишься, что твой донос не поможет. Он платит чиновникам, узнает, и тогда уже не будет защищать от дочери. А выиграть тоже боишься. Присоединят к государственному лесу, может, и возьмут лесником, но спросят, зачем тебе столько земли? Не лукавь. От судьбы не уйдешь. Хоть ты ее прокляни. И если я никогда не знаю, зачем. Сватов послал, зачем, уж не помню. И этот русский тогда. Ведь мог бы только напугать, не помню. Никогда неизвестно, как быть с криком, звучащим внутри нас. Высшая несправедливость в том и заключается, что мы отрываем листок календаря, натягиваем сапоги, щупаем мускулы на руке и живем сегодняшним днем. И вместе с тем изнутри нас терзает память о действиях, причин которых мы не помним. Либо эти действия исходят от нас, от нашей сущности, той же, что сегодня, и тогда носить ее противно, собственная кожа воняет ею, либо их совершил кто-то другой с закрытым лицом, и тогда еще хуже, ибо непонятно, почему, из-за какого проклятия нельзя от них избавиться. Бальтазар догадывался, что у Суркан-то все получится. Он выбрал бездействие. От усталости и от недоверия к себе, к своей природе или ко всем тем, кто под нас подделывается. Когда ничего не делаешь, то и жалеть потом не о чем. Впрочем, раз уж он запутался, пусть теперь все путается окончательно. Некоторое время он бил жену, но потом перестал и замкнулся в себе, тяжелый и молчаливый. Возможно, разумно было бы бросить дом и пока не поздно подыскать себе реформенный выселок. Но опять начинать все сначала? Жить в шалаше из валежника, ставить себе жилище? И зачем? Пусть все остается хотя бы так, как сейчас. Раздел имения еще не означал, что юхневичи собираются жить в лесу, а случай, что с Суркантом все будет решать она. Это он и так знал. У него родился третий ребенок, дочь. Когда бабка из Погер принесла ее показать, он подумал, что не помнит, как это было, в какую ночь и было ли от этого удовольствие. Она была похожа на маленького котенка и на Бальтазара. Он устроил шумные крестины и прямо на них бросился на кого-то с ножом, но это обратили в смех. А узнал он об этом, лишь проснувшись на следующий день.